Радио «Звезда». Теперь буду знать. День добрый. А мне до Дурасовского переулка. Садитесь. Дали же название переулку Дурасовский. Почему не Умников? Нормальное название. Я тут книгу читал, а там про всякие бранные слова. Ну, там про дураков, болванов, происхождение слов. Оказывается, не всегда это было ругательство. Ну вот как, а расскажите. Интересно, например, почему дураки вдруг дураками стали? Ну, сейчас я про дураков что-то не вспомню. Но могу, например, про наглость рассказать. Давайте, а то он наглых развелось. Права понакупили, ездят. Ну вот, слова «наглость» и «наглый» раньше означали что-то внезапное, стремительное. В Древней Руси даже было такое понятие, как «наглая смерть». Это как? Ну, быстрая, насильственная смерть. Ничего себе, наглая смерть. Ну вот, и вскоре словом «наглость» тогда стали обозначать дерзость и умение все брать быстро, нахрапом. Да, ну, пословица даже такая есть. Как там «наглость – второе счастье»? Ну да, есть и другая. «Наглому дай волю, захочет и более». Ну, про наглость все логично. Ну как, про негодяя же самое интересное. Ну-ка, ну-ка. Ну, значит так, негодяй – это на самом деле человек к чему-то негодный. Когда в России вели рекрутский набор, тогда слово «негодяй» вовсе не было оскорблением. Всех подряд так и называли. Ну, нет, конечно. Негодяями называли людей, негодных к строевой службе. То есть, раз не служил в армии, значит, негодяй. О, как! Я теперь сына буду негодяем называть. Он в армию идти не хочет. Ну да. Только теперь слово «негодяй» стало оскорблением. Если уж подумать над значением, то сейчас негодяй – это негодный быть настоящим человеком. То есть, ну как сказать, беспринципный, что ли, человек, тот, кто делает подлости. Так что, да, теперь буду знать. А мы, кстати, уже и приехали. Спасибо. Теперь буду знать. Радио «Звезда». 95,6 FM в Москве.